Девочка играет с лопаткой в песочнице. Подходит мама и говорит: «Доченька, собирайся». Девочка кричит: «Мама, мама, я бабушку видела». Мать говорит: «Сколько, блядь, раз тебе, говорит, не копайся глубоко в песочнице». К Абраму приходит Иван и говорит: «Абрам, помоги, у меня сложная ситуация, мне нужен рубль в долг». Абрам говорит: «Конечно, я тебе помогу. Но ты знаешь, Иван, деньги, они должны приносить деньги, поэтому я дам тебе рубль, а через год ты должен будешь мне вернуть два». Тот говорит: «Ну, конечно, хорошо, спасибо тебе, Абрам. Тот говорит: ты понимаешь, Иван, я плохо тебя знаю, и поэтому ты должен оставить мне что-то в залог. Что у тебя есть?» Иван говорит: «Ну, у меня, в принципе, ничего нет, топор есть». Абрам говорит: «Хорошо, подойдет, давай сюда топор. Держи рубль. Ты знаешь, о чем я подумал, Иван? Тебе через год, наверное, будет сложно отдать сразу 2 рубля. Тот говорит: «Да, Абрам, знаешь, если по-честному, то сложно. Я тебе помогу. Давай сделаем так. 1 рубль ты мне отдашь сейчас, а 2 отдашь через год». Тот говорит: «Спасибо, Абрам». Выходит на улицу и размышляет сам с собой: «Вот не было у меня рубля, и нет. Был у меня топор, и нет. И еще рубль должен. И главное, блядь, все правильно». Ебёна мать. Какие хамы! Слышь, езжай-ка нахуй! Что пиздишь?